Глава 12. Два дня спустя Элиоту уже пора было сесть в автобус борзой на остановке у закусочной и поехать в Индианаполис, где в гостинице в апартаментах «Синяя птица» была назначена встреча с Сильвией. Стоял полдень, Элиот все еще спал. До поздней ночи ему не давали уснуть не только телефонные звонки. Люди шли и шли, не считаясь со временем. Чуть ли не все посетители приходили пьяные вдрызг. Весь город Розуотер был в панике. Сколько бы Лед ни уговаривал своих клиентов, они все считали, что он бросает их навсегда. Элиот очистил свой стол от хлама. Он разложил на нем новый синий костюм, новую белую рубашку, новый синий галстук, новую пару черных нейлоновых носков, новые спортивные шорты, новую зубную щетку и флакон Лавориса. Зубную щетку он употребил всего лишь раз, она до крови обдрала ему десны. На дворе залаяли собаки. Они подбежали к пожарному депо, приветствуя своего любимца, всем известного пропойцу Далберта Пичи. Они ластились к нему, явно одобряя его попытку сбросить с себя человеческий облик и стать собакой. «Кэш, кэш!» — неуверенно бормотал он. «Я же не в охоте, черт вас дери!» Он ввалился с улицы в контору Элиота, захлопнул входную дверь перед мордами своих лучших друзей и с песни стал подниматься наверх к Элиоту. Вот что он пел. «Подлечил одну заразу, подцепил другую сразу». Весь обросший щетиной, вонючий, подымался Дайлберт Пич по лестнице так медленно, что песни хватило лишь до полпути. Он затянул американский национальный гимн и все еще бормотал про звездно-полосатый флаг, когда влез, наконец, отдуваясь и пыхтя в контору Элиота. «Мистер Розуотер! Мистер Розуотер!» Но Элиот зарылся под одеяло с головой, и сон его был очень крепок, да еще руки его судорожно сжимали край одеяла. Но Пичу так хотелось лицезреть любимые черты, что он ухитрился разжать сильные кулаки Элиота. «Мистер Розуотер, вы живы? Мистер Розуотер, вы не заболели?» Лицо Элиота перекосилось от напряженной борьбы из-за одеяла. «Что? Что? Что такое?» Элиот открыл глаза. «Слава Богу! А то мне померещилось, будто вы померли. Нет, как видно, я бы заметил, если б помер. Мне приснилось, что ангелы слетели с неба, подхватили вас и унесли прямо в рай, да и посадили рядышком со Спасителем нашим Иисусом Христом. Нет, — сонно сказал Элиот, — ничего такого не было. Будет когда-нибудь, будет обязательно, и вы оттуда услышите, как стенает и плачет по вас весь наш город». Элиот надеялся, что ни стенания, ни плача он оттуда не услышит, но промолчал. «Но хоть вы и не померли, мистер Розуотер, но я-то знаю, что вы к нам больше никогда не вернетесь. Только пойдете в Индианаполис, где столько света, столько веселья и красивых домов. Опять попробуйте сладкую жизнь, и вам еще больше захочется опять так пожить. Да это и понятно. Вы же и раньше хорошо жили, знаете в этом толк, и не успеешь оглянуться, как вы вернетесь в Нью-Йорк, а уж там сладко заживете, лучше не бывает, да и почему вам не пожить так всласть?» «Мистер Пич», — Элиот протер глаза, — «если я вдруг окажусь в Нью-Йорке и снова заживу такой сладкой жизнью, какой свет не видал, знает, что со мной будет. Выйду я на берег к большой воде, меня сразу как громом ударит, я бухнусь в воду, и там меня проглотит кит, и поплывет он в Мексиканский залив, оттуда вверх по Миссисипи, вверх по Огайо, оттуда по Белой, потом по Затерянной речке, прямо в Розуотеровский канал. И поплывет мой кит по Розуотеровскому судоходному каналу прямо к этому городу и изрыгнет меня из чрева китова прямо в Парфенон. Вот я окажусь здесь снова.